You know, this gentleman here was telling that he has to go and so he will not be present on Sunday, the question and answer session. But two questions are bothering him, and therefore, if the people agree, if it is not a disturbance to them, then you would like to ask two questions. И поэтому он хотел бы задать два вопроса, потому что другой возможности не видится. И если это не будет обременительным для остальных слушающих, то сейчас, возможно, он задает эти вопросы. Да, конечно. Не обременительно. It's okay. And you are saying that the question may be personal. I said there is nothing personal. It is all human problem. In our ego, we think I am a very special person. It is all my personal thing. There is nothing personal. Также он сказал, что возможно вопрос, который хочет задать, очень личный. Но я ответил ему, что нет такой вещи, как личная. Это только внутри себя мы думаем, что я такой особенный, это моя личная проблема. На самом деле нет ничего подобного. Это все общечеловеческое сознание. Except your bank account. Конечно, это не касается вашего банковского счета. And you know, like to tell anybody, because they will ask for borrowing money, or the income tax people may trouble you. So therefore, that I can understand. But otherwise, what is personal? Конечно, это касается вашего счета и суммы на этом счете. Возможно, вы не хотите соглашать никому. Потому что тогда могут возникнуть проблемы, люди могут вас просто задолжить деньги или заинтересуются налоговые органы. Это можно понять, но если речь идет не об этом, то это не личные проблемы. So, tell me your question in Russian so that can be translated. Because he knows English very well. So, but I don't want him to ask in English, otherwise people will not understand. Молодой человек хорошо же знает английский, он может быть на английском, но я не хочу, чтобы это было так, потому что в таком случае многие присутствующие могут не понять вопрос. Я не хочу, чтобы это произошло, поэтому, пожалуйста, задайте свой вопрос на русском языке. Вопрос первый. Вокруг меня, то есть я нахожусь в неком группе, состоящем из трех банков. К примеру, моя девушка, мой учитель по йоге, мой друг и... Я хотел бы получить рекомендации, если это возможно, по поводу проведения церемонии вызывания меня внимания, то есть хавана, никого, и мантры, если это возможно, и соответствующие предписания для его персонального выполнения. Возможно, в какой-то упрощенной форме, более простой мантры. Это не религиозный ритуал для меня, это ритуал с практики понимания. I see my question in Russian, but Natasha, in English? The question is the following. I'm amongst other people who are also clear about, let us say, my friend, my girlfriend, my yoga teacher, moving forward. And what will be the recommendations if this is possible? If they may be transferred. Regarding invoking and organizing the fire of understanding, the fire ceremony, Agni Hotra, perhaps with a simple mantra and some